Глава 48. Время для шуток кончилось. Хотя сказать, что до сих пор они так уж веселились, было бы преувеличением. Сильным. Ожидавшие их офицеры оказались типичными сотрудниками криминальной бригады. Ни тебе отглаженной формы, ни забрызганных грязью кожаных курток. Все в черных костюмах и белых рубашках. Похоронщики, бегущие впереди траура, которых никогда не зовут на поминки. Типы, чье основное занятие – ворошить память мертвецов, превращая ее в зловонную тину. Ньяману очень хотелось пообщаться с ними с позиции своего авторитета и природной властности. Но с руками в браслетах и с глазами жареного кролика сделать это было трудновато. В результате взаимных представлений выяснилось, что вновь прибывшие откликаются на имена Петер Фрёлих, Клаус Берлинг и Фолькер Кленце. Фамилии он запомнил, звания нет. Первый с длинным бледным лицом напоминал глянцевый хлебец с бровями-черточками, как у Пьеро, и ртом в форме молнии. Второй, приземистый тип с рыжими волнистыми волосами, подозрительно косился на все подряд. Видимо, был из тех, кто повсюду видит подозреваемых и не закрывает ни одного дела. Последний был на две головы выше коллег, а таких говорят, да он и один гроб на кладбище снесет. Широкие, как у вышибалы, плечи и напряженные выражения лица. Он наверняка много лет прослужил в бригаде быстрого реагирования, прошел переподготовку и попал в уголовный розыск. Эта троица наложила лапу на расследование, и Ньяман, даже ничего не зная об извилистых путях немецкой процедуры, понимал, что его судьба по эту сторону границы решена. И тем не менее, два неожиданных события изменили расклад. Клейнерт отвел Пьеро в сторонку, и они начали что-то бормотать на своем тарабарском языке. Эти двое были явно давно и хорошо знакомы. Шанс? Второй факт оказался еще более неожиданным. Великан с лицом аукциониста подошел к Ньяману, взял его руку и начал энергично встряхивать. Он говорил на очень приблизительном французском, но смысл слов был совершенно ясен. Репутация шагала впереди Ньямана. Фолькер Кленце был почитателем французского сыщика и не постеснялся заявить, что поступил бы с Йоганном Брохом точно так же. Клейнерт и Пьеро вернулись к остальным, и тевтонцы стали держать совет. Ньяман зыркнул на Ивану. Она тщательно прикуривала, но не упускала ни звука из решающей их судьбу беседы немецких коллег. Лейтенант семимильными шагами набиралась международного опыта. И как раз сейчас ей открылась удивительная тайна. Полицейские – самые пройдошливые комбинаторы. Германская четверка поручила Клейнверту объясниться, и он смотрел на Ньямана с насмешливой улыбкой преподавателя, чувствующего превосходство над учениками. «Мы с коллегами пришли к общему мнению. Я лучше их знаком со всеми деталями дела». «Вы хотели сказать, мы знакомы?» «Они допускают, что мы сэкономим время, если допрос буду вести я». «По-прежнему избегаете слова «мы»?» Клейнерт вздохнул и достал из кармана крошечный ключ. Два щелчка, и Ньяман свободен. «Вы пойдете со мной», — комиссар улыбнулся Иване. «Оба, но не будете вмешиваться и не произнесете ни слова». «Король тишины», — прокомментировала Ивана и щелчком выбросила окурок. В кино освобожденный от браслетов герой долго и нудно массирует запястье, но Ньяман не был склонен к эксгибиционизму. Он сгорал от желания поговорить по душам с оборванцем-собаководом, который выращивает чудищ в красноземной галерее. Они отправились в путь на двух машинах. Допрос решили провести в больнице. Без ордера и адвоката. Иоганну Броху отказали в праве на один телефонный звонок, что было совершенно незаконно. Ньюман начал проникаться уважением к этим бошам.